Глава 20. Первый день синдрома отмены босса. Первый день осени. Мы с Евой курим на террасе Сандыгинза на берегу Невы. У меня красные губы, красные ногти, красное вино и красные глаза. И вы не поверите, на мне куртка боди. Возможно, единственная куртка боди в мире. Я выпускаю дым в бокал и смотрю, как он медленно рассеивается, открывая моему взгляду пришвартованные яхты, колыхающиеся на волнах. Телефон вибрирует в сумке. Это босс звонит. «Ты в порядке?» – спрашивает Ева. «В полном», – вру я, делая глоток. Второй день синдрома отмены босса. Дима Лизин открывает мне дверь и протягивает руку. Я в красном платье без бретелей с голыми плечами. Он прижимает меня к двери черной БМВ и целует. Телефон вибрирует в сумке. Это босс звонит. «Все хорошо?» «Прекрасно», – вру я, поправляя платье. Третий день синдрома отмены босса. Я лежу в кровати своей съемной квартиры и ковыряю красными ногтями стопку красных купюр. Представляю, как Дима-босс обнимает фантома за талию, потягивая коктейль. Телефон вибрирует рядом с подушкой. Это босс звонит. «У меня все отлично», – вру я сама себе, надвигая подушку на вибрирующий телефон. Четвертый день синдрома отмены босса. Я внесла залог за офис наличкой, заказала два стола и два стула, которые теперь стоят друг напротив друга. На моем столе синий судьбоносный нетбук, практически постоянно вибрирующий iPhone с разбитой задней панелью, стакан с кофе и стопка распечатанных резюме людей, откликнувшихся на мою вакансию. Я назначила 23 собеседования на каждые 15 минут. За ближайшие 6 часов я должна найти менеджера. Я в черном закрытом платье с длинными рукавами, в черных капроновых колготках, черной косухе из кожзаменителя с серебряными молниями и полусапогах с двумя серебряными клепками. Высокий хвост, легкий мейк и невидимая удавка на шее. Я больше похожа на девушку рок-звезды, чем на генерального директора. В моей компании не будет дресс-кода, потому что я первая не смогу его соблюдать. Дима-босс звонит. Дима Лизин пишет. «Во сколько тебе забрать, бизнес-вумен?» В 20:00 последнее собеседование. Мне звонит неизвестный номер, возможно, кто-то из соискателей. Я поднимаю трубку. «Елизавета? Я иду к вам на собеседование, не могу найти вход в бизнес-центр. Вижу напротив церквушку. Я правильно иду?» «Это Смольный собор. Это Смольный собор. Это Смольный собор. И моя тотальная нетерпимость к глупости. Это точно не мой менеджер. Мой 3-летний племянник знает, что это Смольный собор. Правда, он называет его Смольным забором. «Еще вы обязательно должны видеть речушку. Вы видите речушку?» Отвечаю я издевающимся тоном, делаю глоток кофе и чиркаю красной ручкой по ее резюме. Первое собеседование провалено. Дима-босс звонит. На второе собеседование пришла девушка с микроскопической сумкой и пакетом. Я подумала, что это так странно и непоследовательно создавать себе лишние проблемы. Зачем покупать себе сумку, в которую не влезают вещи, чтобы носить и сумку, и пакет? Хотя кто я такая, чтобы рассуждать о нецелесообразности создания проблем? Я их генерирую со скоростью света. Она оглянула офис и сказала, «Такой тесный офис и совсем без окон? На окна надо заработать», — с улыбкой отвечаю я. «И что, я должна заработать?» Я закатываю глаза и делаю глоток кофе. «Нет, я. Вы свободны». Чиркаю красной ручкой по второму резюме. Дима-босс звонит. «Я никогда не найду менеджера. Существует такое когнитивное искажение – проклятие знания. Нам подсознательно кажется, что то, что мы знаем, очевидно и для других. Мы подсознательно требуем от других знать то, что знаем мы. Умным людям может казаться, что все вокруг умные». Дима-босс звонит. «Сейчас 8 вечера. На моем столе 14 отложенных резюме с красными пометками. 3 человека позвонили и отменили собеседование. 5 человек просто не пришли. Девушка по имени Карина опаздывает. Я тыкаю красной ручкой в ее резюме и разговариваю с Димой Лизиным по телефону. Вторая линия пищит мне в ухо. Босс звонит. «Я буду через 15 минут, хорошо?» «Да, я думаю, что она не придет уже, так что жду тебя». Дима поет мне. «Я лечу к тебе через весь город. У нас есть повод». Я смеюсь. В этот момент в офис без стука врывается Карина. «Вы всегда опаздываете?» спрашиваю я, взмахнув своей красной судьбоносной ручкой над ее именем и фамилией. «Бывает», — искренне ответила она. Я также ответила Еве на собеседовании. Она напомнила мне об офисе, моей первой и последней работе, о Диме Боссе, который прямо сейчас целует фантома в бассейне какой-нибудь чудесной виллы с видом на океан. Это мои фантазии. Уверена, что на самом деле все не так. На самом деле он продолжает названивать мне. Завтра готова выйти на работу? Глаза Карины увеличились вдвое. Она не ожидала такого результата. Я неадекватный сосед. Я неадекватный босс. Компиляция копий. И что, это все? Я могу идти? Да, до завтра. Только не опаздывайте. Дима Лизин. Я внизу. Выходи. Я надеваю куртку, беру свой компьютер, закрываю офис и спускаюсь. Черная BMW с разбитой фарой. Дима стоит у пассажирской двери в темно-синих джинсах и дутой черной куртке. Капюшон надет. Руки в карманах. Он – кадр из фильма, который я настойчиво хочу сделать романтической комедией. Но я бездарный продюсер. Карина курит у входа в бизнес-центр и смотрит на нас. Я сажусь в машину. Нашла менеджера? Кажется, да. Вон, курит стоит. Супер. Хочешь узнать, сколько стоит ремонт? Зачем мне эта информация? Улыбаюсь я. Следующие две недели отмены синдрома босса похожи на один повторяющийся день сурка. Копипаст. Тусовки, институт, лизинг, работа. Тусовки. На моей стене во ВКонтакте висит публикация «Сложный понедельник» с фотографией горящего Б-52 в баре отеля W. «Сложный вторник» в Буддабаре. «Сложная среда» в Зимолето. Ну, вы поняли. Институт. Лекции с тем самым облитым из лужи психиатром мои любимые. Если в конце пары остается время, он рассказывает нам случай из его практики. В конце одной из лекций он спросил меня: «Лиза, у тебя все в порядке?» Психиатрам хочется говорить правду. «Нет, все резко изменилось, и я пока не адаптировалась», — отвечаю я. «Лиза, самоотчет пациента?» — говорит Александр Евгеньевич, не поднимая глаз от бумаги, на которой что-то пишет. «Не является объективным показателем?» — отвечаю я. Психиатра не интересует история, которую рассказывает о себе человек. Психиатр не психолог. Вот список анализов, которые надо сдать. Потом посмотрим. Может, таблетки выпишу. Выглядишь не очень. Он протягивает мне бумажку и подмигивает. Психиатр может выписать антидепрессанты. Психиатр – врач. Психиатр – не психолог. «Есть волшебная таблетка?» – улыбаюсь я. «Все они запрещены», – шутит Александр Евгеньевич. Лизин. Меня не отпускает ощущение, что я в его истории лишняя. Аню, уверена, тоже не отпускает это ощущение. Дима наивно полагает, что мы обе можем поместиться в его истории. Эта история могла бы закончиться по-другому, если бы он не вскормил своей жалостью Анину жертву из бездомного щенка в бешеную собаку Баскервилей. Трагичная сингулярность. Констелляция фактов. Экспоненциальный рост ненависти. Или просто любовь больных душ приверженцев филиала ада. Работа. Мы с Кариной сформировали первоначальную базу партнеров. Это рестораны, кинотеатры, спортзалы и салоны красоты. Предлагаем своим клиентам возможность разместить рекламу в местах с большей проходимостью. Она звонит по моим спискам, предлагает по моим текстам и назначает мне встречи с потенциальными клиентами. У нас уже есть несколько мелких заказов по 10-15 тысяч и один заказ на 250. Я столько за ночь зарабатываю. Пока EBITDA моей проституции значительно выше моего предпринимательства. Но этот показатель не учитывает моей душевной амортизации. Такси везет, заказали размещение своих дисконтных карточек в 70 салонах красоты эконом-класса «Леди». С владельцем этих салонов мы договорились 50 на 50. Мне предстоит начать развозить карточки по этим салонам уже сегодня, но я не хочу об этом думать. Меня не радуют эти деньги. Эти деньги – результат моей боли. Я так настойчиво работаю, потому что мне плохо. Моя мотивация не деньги. Моя мотивация – пережить абстинентный синдром отмены босса, который, надо признать, с каждым днем понемногу ослабевает. Иногда главное – переломаться. Перераспределение нервных импульсов в другую доминанту. Я выживу. Карина и ее парень развозят часть карточек по салонам в их районе. Использовать транспортные средства менеджеров научил меня Дима Босс. Сегодня в моем путевом листе 20 салонов. Я попросила машину у мамы. От моего офиса до дома родителей можно дойти пешком за 15 минут. Осень в этом году наступила беспощадно быстро. Сегодня 18 сентября, а ветер холодный, будто сейчас декабрь. Ветер раздувает мои волосы так, что я похожа на горгону-медузу. Жаль, я не умею превращать людей в камни. Я бы превратила Аню и Фантома в камни и бросила их в Неву. У меня красный нос, тушь размазывается от слез на ветру. На мне очень красивая и стильная куртка с эффектом двухслойности, будто на обтягивающее тонкое пальто я надела короткую дутую куртку и юбку. Эта куртка отлично бы справилась с адекватным сентябрьским холодом, но я повторюсь, сентябрь в этом году неадекватный. 0 градусов. Пока я шла до родителей пешком, я 1000 раз пожалела о том, что не вызвала такси. У меня в офисе стоит 7 коробок с их скидочными картами, которые я уже ненавижу. Замерзшими непослушными пальцами я вставляю ключ в замок и открываю дверь. Стою в коридоре и пытаюсь понять, можно ли отморозить мозг, ведь я слышу голос Саши, доносящийся из гостиной. Однозначно один, чем с такой подругой. Экспресс-курс разоблачения стал твоей заслугой. Когда за час узнаешь, что 2 последних года – сплошная ложь. Я забыла о его существовании. Прошло уже 3 месяца. Саша нацепил на себя шкуру невинно убиенной овцы. Он совершенно не хочет помнить, что мы вместе придумывали эту, как он сам выражается, сплошную ложь. И ему никогда не нужна была моя правда. В этой шкуре поначалу тепло, но потом она начинает вонять гнилью. Я знаю, о чем говорю. Я сама в такой живу. Эта ложь была Сашиной синей таблеткой. И правда рванула на свободу. Лишь здравый разум, маяк и вера в Бога поможет указать, как GPS, где твоя дорога. За все время, пока мы были вместе, Саша ни разу не был в церкви. Это обычная слабость Омеги, а не вера в Бога. Стал еще старше, но не жертвой фальши. Это как платишь штраф менту и гонишь дальше. Жертва фальши. Господи, какие высокоинтеллектуальные эпитеты. Я зажмуриваю глаза и жду, когда это закончится. Похоже на наш секс. Бывают преданы любви, а кто-то раб корысти, верности кистью грязной краской на холсте вести. Саша держится за свою глупую объяснительную модель, как за спасательный круг. Проблема в том, что ты тонешь в своем же говне, Саша. Достаточно перестать ходить под себя. Достаточно встать, отряхнуться и принять, что эта история не о тебе. Отпусти это. Я жажду мести, захлебываясь в ярости. Жаждешь, захлебываешься. Просто ты, как любая омега, боишься ее выпустить открыто. Боюсь лишь одного — не сдохнуть одиноким в старости. Не бойся, но с лишним мне все же аккуратней. Пускай мой круг невелик, но он проверен. Предательству и лжи на все замки закрыты двери. Твоя цель — бабки и власть, продажная мразь. Он до сих пор рассказывает себе историю о том, что я полюбила босса из-за денег. Саша не знает настоящую меня. Мне плевать на деньги. Впервые за эту историю мне придется это сказать, но ты сам напросился. Я ненавижу тебя, Саша. Молись, чтобы однажды не упасть лицом в грязь. Я слышу, я слежу, вижу, сразу лажу. Если живешь во лжи, жизнь тебя накажет. Эта песня — единственная из репертуара Саши, в которой проглядывается идея. Злость дает силы. Планирование мести — блаженное тепло, разливающееся по телу. Я знаю. Но месть из-под тишка не приносит удовлетворения, потому что ты не видишь доставленных страданий своему обидчику. Тебе остается только представлять их. Это не имеет никакого отношения к действительности. Я не судья и не смею судить никого, но искренне верю в того, кто судит меня самого. Мне показалось, или в прошлом четверостишии ты называл меня продажной мразью? Не идеален сам, не жду от вас того же. Но перестань, ты идеален. В надежде больше не видеть предателя рожу. Саша, на самом деле тебе несказанно повезло. Все участники этой истории скоро будут тебе завидовать. Ты легко отделался, поверь. Я не заметила, как ты зашла. Привет. Я вопросительно смотрю на маму. Саша написал песню, мы послушали. Мама пожимает плечами. Где это ты слушала? Во ВКонтакте. Я мысленно подсчитываю количество наших общих друзей. Не раздеваясь, захожу в гостиную, подхожу к компьютеру. «Мам, вот ты с ним общаешься, и он не может успокоиться. Зачем это надо?» Говорю я, вводя логин и пароль от своего аккаунта своими обмороженными красными пальцами. Каждый из наших общих друзей посчитал своим долгом оповестить меня о релизе. Я захожу в настройки и нажимаю «Удалить страницу». Вдох, выдох. Беру ключи и документы от Opel, сажусь в машину и закрываю глаза. Это просто слова. Этого не существует. Звонит Дима Босс. Я не беру. Звонит Дима Лизин. Я не беру. Дима Босс пишет. Я очень по тебе скучаю. Прилетай ко мне, и я куплю билеты. Дима Лизин пишет. А из-за чего ты рассталась с Сашей? Если живешь во лжи, жизнь тебя накажет. Меня зовут в Таиланд, дают мне деньги на бизнес, дарят айфон и огромные букеты. Передо мной открывают пассажирскую дверь BMW и кормят в лучших ресторанах города. Меня любят, ценят и восхищаются мной. Я живу во лжи, и жизнь меня обязательно накажет. Жизнь накажет всех участников этой истории. Совсем скоро. Как вы зарабатываете на жизнь? На вашем счете в банке арестовано 4 370 000 рублей. Откуда эти деньги?